Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 25.2. Старый патриарх клана Северный Месяц Неподвижной Воды, старший брат, ваши планы дальновидны, почтительно сказал гора предчувствия. Этот старший брат жил намного дольше, чем он. По правде говоря, этот старший брат родился за непостижимо много поколений до него. Однако, поскольку оба были небесными бессмертными, они считали себя одним поколением, общаясь друг с другом. Тем не менее, небесный бессмертный гора предчувствия почитал этого человека, потому что этот человек был истинной основой силы и процветания клана Северный Месяц. Когда вы вручите эти 5 летающих мечей ранга бессмертных, пригласите небесного бессмертного Дянь Цэ и Цзинина приехать. Я хочу увидеть их обоих, сказала странная скульптура. Старший брат, вы хотите их увидеть? Гора предчувствия был поражен. Даже в клане Северный Месяц подавляющее большинство многих поколений маркизов не подозревали, что такой мощный патриарх был все еще жив. Именно по этой причине поколения маркизов были настолько осторожными и сдержанными и не вызывали никаких проблем. Они не знали точно, насколько мощным был их клан. Я обязательно должен увидеть небесного бессмертного Дянь Цэ. В конце концов, в будущем, когда буря действительно вспыхнет, он будет сражаться вместе с нами, плечом к плечу. Что касается Цзинина, его предыстория необычна, и, в конце концов, он может оказаться для нас еще более важным, чем небесный бессмертный Дянь Цэ, сказала странная скульптура. Зал главного мастера Черно-Белого колледжа. Здесь собрались многие сыпучие бессмертные и земные бессмертные, а также бессмертный Дянь Цэ. Был праздник. Когда праздник бык в самом разгаре, в зал вошел горбатый старик, опираясь на деревянный посох. Старший гора предчувствия. Старший гора предчувствия. Все сразу поднялись на ноги. Даже Нин поднялся. Поздравляю, собрат Даизг Дянь Цэ. Небесный бессмертный гора предчувствия рассмеялся. Вы преодолели 4 несчастья. Ветра, огня, грома и сердца демона. Вы теперь небесный бессмертный. Я принес только одну вещь. Я слышал, собрат Даизг Дянь Цэ, что вы владеете искусством меча, основанным на 5 элементах. Наш клан Северный Месяц выделил из нашей казны набор из 5 высококлассных летающих мечей ранга бессмертных, и поэтому я принес их, чтобы вручить их вам, собрат Даист. Собрат Даист Дянь Цэ, вы абсолютно не можете отказаться. Высококлассные мечи ранга бессмертных, их 5, что я слышу. Сыпучие бессмертные и земные бессмертные из Черно-Белого колледжа стали посылать мысленные сообщения друг другу. Они все догадались, что клан Северный Месяц принесет подарки, но они не ожидали, что подарки будут настолько ценными. Нин был шокирован, услышав это. Он догадался, что подарок будет 5 высококлассными летающими мечами ранга бессмертных. Клан Северный Месяц действительно был великодушен. Бессмертный Дянь Цэ был также шокирован. Естественно, он поспешно начал отказываться. Этот дар был слишком ценным, оказывающим большое давление на него. Дянь Цэ, не отказывайтесь. Небесный бессмертный гора предчувствия показал притворный гнев. Если вы откажетесь, я повернусь и уйду. Только тогда бессмертный Дянь Цэ принял подарок. Праздничный банкет продолжался до полуночи. Небесный бессмертный гора предчувствия незаметно послал мысленное послание как Цзинину, так и бессмертному Дянь Цэ, и поэтому после банкета двое из них направились к маркизату неподвижной воды. Маркизат неподвижной вода. Цзинин, бессмертный Дянь Цэ и небесный бессмертный гора предчувствия шли вместе. Старший гора предчувствия, Нин рассмеялся. Мы прибыли в маркизат. Старший, вы теперь можете сказать нам, что случилось, не так ли? Небесный бессмертный гора предчувствия засмеялся. Патриарх единства из нашего клана Северный Месяц хочет видеть вас двоих. Патриарх единства из клана Северный Месяц, Цзинин и бессмертный Дянь Цэ были поражены. Где был этот дополнительный патриарх клана Северный Месяц? Когда Нин был слабым, он даже подумал, что, возможно, у клана Северный Месяц нет ни одного небесного бессмертного. Только позже он узнал о существовании горы предчувствия. Он не ожидал, что у них есть и второй. Нин не мог не вздохнуть с изумлением. Корни древнего клана, такого как этот, действительно были чрезвычайно глубокими. Может ли это быть, воин высшего меча бессмертия, небесное бессмертное единство? Бессмертный Дянь Цэ вскрикнул в шоке. Правильно, хихикнул небесный бессмертный гора предчувствия. Мастер, кто этот воин высшего меча бессмертия, этот небесный бессмертный единство? Недоумевал Нин. Бессмертный Дянь Цэ объяснил: «Я узнал о нем случайно. У клана Северный Месяц Неподвижной Воды было немало небесных бессмертных в его истории, но большинство из них считается умершим. Самым ослепительным из них был этот воин высшего меча бессмертия. Он существовал во время эры демонического бога и подчинялся правительству императора Ся, сражаясь от имени императора Ся. Бесчисленные демонические боги и бесчисленные бессмертные скончались от его меча, и, в конце концов, он стал маркизом от клана Северный Месяц, маркиз командорства Неподвижных Вод. Однако, согласно легендам, он погиб во время войны Млечного Пути. Он жив». Нин, услышав это, был ошеломлен. Этот старый собрат существовал еще в эпоху эры демонического бога и стал маркизом от клана Северный Месяц. Ха-ха, патриарх Единства был действительно тяжело ранен во время войны Млечного Пути, но он на самом деле не умер. Тем не менее, эта битва стала серьезным ударом для старшего патриарха. Старший патриарх почувствовал столько горя, будто он умер. Он больше никогда не показывал свое лицо в этом мире. Прошло бесчисленное количество лет, но никогда не было никаких слов о старшем патриархе. Окружающий мир был обеспокоен, и поэтому все считали, что он погиб, объяснил небесный бессмертный гора предчувствия. Бессмертный Дянь Цэ теперь все понял. 5 бессмертных мечей, подаренных вам, пришли от патриарха 5 призраков, которые перешли патриарху единства во время эры демонического бога. Небесный бессмертный гора предчувствия рассмеялся. Старший патриарх лично дал указание, чтобы эти мечи были подарены вам. Бессмертный Дянь Цэ кивнул, затем сказал Цзинину: «Цзинин, когда вы увидите старшего единства, вы должны вести себя надлежащим образом». Нин кивнул. Он испытывал огромное любопытство к этому патриарху единства. Это была поистине легендарная фигура, которая заставила свой клан развивать мир в эру демонического бога, сражаясь и побеждая бесчисленных врагов, прежде чем внезапно исчезнуть, казалось, на всю вечность. Было понятно, что для человека скрыться настолько, чтобы полностью разорвать контакты со всеми остальными небесными бессмертными, было довольно болезненным выбором. В конце концов, не у всех были способности, подобные 72 трансформациям Нина. «Мы пришли. Мой старший брат находится прямо внутри». Небесный бессмертный гора предчувствия стоял снаружи, казалось бы, обычного двора. Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 26.1. Состояние дел. Он толкнул дверь во двор. Это был очень большой двор с виноградом, ивами, яблонями и другими типами деревьев. Однако, поскольку это была зима, двор, естественно, казался немного пустым. При входе Цзинин почувствовал, что это была резиденция обычного смертного. Вскоре Нин устремил свой взгляд на юношу в серой одежде вдалеке. Голова одетого в серое юноши была поднята, и он смотрел на Иву. «Я давно не возвращался в Великую Ся, но этот двор все еще выглядит так же, как и в прошлом. Он совсем не изменился. Гора предчувствия, спасибо. Это единственное место, где вы хотели бы остаться, старший брат. Я, естественно, должен был держать его в хорошем состоянии», сказал небесный бессмертный гора предчувствия. Юноша в серой одежде повернул голову, чтобы посмотреть на них. Нин и бессмертный Дянь Цэ были поражены. Взгляд этого юноши в серой одежде был таким же глубоким и проницательным, как воды ледяного водоема. Его аура была чрезвычайно глубокой. Хотя они и мало знали о нем, они могли чувствовать, что, если они будут сражаться, они, вероятно, будут сильно уступать этой фигуре. «Кажется, он высшая фигура среди небесных бессмертных», – размышлял Нин. «Могут быть огромные различия в силе среди небесных бессмертных. Например, как Нин, несмотря на то, что он всего лишь земной бессмертный уровня пустоты, мог с легкостью победить группы сыпучих бессмертных и земных бессмертных. «Приветствую вас, старшее единство», – сказал Нин. «Приветствую вас, собрат Даист Единства», – сказал бессмертный Дянь Цэ. Нин был технически на уровне пустоты. Так как он не желал раскрывать свой статус ученика Дао Отца, он, естественно, обратился старший к небесному бессмертному, будто он был самым обычным земным бессмертным уровня пустоты. «Дянь Цэ, Цзинин», юноша в серой одежде посмотрел на них обоих, намек на улыбку появился на его лице. Затем он небрежно указал на соседние деревянные стулья. «Сядьте». С жестом от его руки вся пыль исчезла со стульев. Юноша в серой одежде сел первым. Он даже материализовал чайник и чашки, наливая каждому из них чашку чая. Это зеленый чай. Вы можете выпить его горячим. Это довольно распространенный способ освежиться во многих крупных мирах. Однако это встречается немного реже в нашем мире Великой Ся. Попробуйте. Я лично посадил это чайное дерево и лично собрал чайные листья. Нин и бессмертный Дянь Цзы были весьма поражены. Они сразу же попробовали чай. Нин мог ощутить густой аромат, ворвавшийся в его рот и распространившийся по всему его телу. Аромат был безграничный. Хороший чай. Цзи Нин, вы тоже любите пить чай? Любопытно спросил юноша в серой одежде. Нин был поражен. Он поспешно ответил. Я иногда пью чай. По правде говоря, сейчас Нин бессознательно черпал лишь опыт чаепития из своей прошлой жизни на земле. Чай довольно ароматный. Я принял многих мастеров, чтобы изучить это искусство, изучить различные типы чайных деревьев, научиться сажать чайные деревья, выбирать правильную почву и использовать надлежащий тип воды. Юноша в серой одежде засмеялся. Ха-ха, достаточно. Я рад говорить об этом весь день. Но я думаю, что вам будет скучно. Бессмертный Дянь Цзы спросил с любопытством. Собрат даист единства, вы приняли многих мастеров, все они были смертные, рассмеялся юноша в серой одежде. Смертные, бессмертный Дянь Цзы и Цзи Нин испугались. Небесный бессмертный был готов принять смертного в качестве мастера, не каждый мог сделать что-то подобное. Я пригласил вас обоих на приятную беседу, со смехом сказал юноша в серой одежде. Буря вот-вот постигнет три царства, и мир Великой Ся, естественно, не сможет этого избежать. Кроме того, есть некоторые скрытые силы, которые используют эту бурю, чтобы вызвать собственные волны. По правде говоря, со времен войны Млечного Пути, я жил жизнью обычного смертного. Я был довольно расслаблен, но это больше не может продолжаться в таком же ключе. Жизнь обычного смертного, бессмертный Дянь Цзы нахмурился. Если вы хотите жить дольше, вам нужно избегать окрашивания кармой, со смехом сказал юноша в серой одежде. Что такое карма? Если у вас есть друг, и ваш друг попадет в опасность, вы, естественно, придете ему на помощь, это карма. Если кто-то вроде меня всегда прячется внутри второстепенного мира смертных и не взаимодействует ни с одним небесным бессмертным, а все мои друзья и враги считают меня мертвым, тогда они, естественно, меня не беспокоят. Это можно рассматривать как разрыв кармы. Я живу беззаботной жизнью. Естественно, я могу прожить долгую жизнь. Юноша в серой одежде посмотрел на бессмертного Дянь Цзы, затем рассмеялся. После того, как эта буря закончится, собрат даист Дянь Цзы, вы также должны принять ложную смерть, затем скрыть себя в спокойном мире смертных. Вы можете жить триллионы лет и, вероятно, не погибнете, если, конечно, вы не столкнетесь с еще одной бурей, подобной этой, которую никто не сможет избежать. Нин и бессмертный Дянь Цзы потеряли дар речи, услышав это. Они поняли, что это действительно прекрасный способ прожить долгую жизнь. Однако не у всех была такая сила воли, чтобы жить жизнью смертного, несмотря на то, что он был возвышенным небесным бессмертным. Старшее единство, вы говорите, что никто не сможет избежать этой надвигающейся бури. Поспешно спросил Нин. Возможно, действительно возвышенные отцы Дао останутся в безопасности, сказал юноша в серой одежде. Но для небесных бессмертных, как мы и, возможно, даже для истинных бессмертных и небесных богов, я считаю, будет трудно избежать этой бури. Основываясь на том, что я знаю, эта буря собирается охватить все три царства. Небольшое место, подобное нашему командорству неподвижных вод, также было повергнуто в хаос. Например, произошел рост силы церкви Кровавого Бога. Старший, вы должны быть в состоянии искоренить церковь Кровавого Бога, верно? Спросил Нин. Естественно, их искоренение было бы нетрудным. Если бы я отправился туда, они были бы немедленно уничтожены. Но если бы я это сделал, то клан Северный Месяц Неподвижной Воды, скорее всего, будет рассматриваться как опасный источник неприятностей для этой скрытой силы, сказал юноша в серой одежде. Таким образом, мы просто продолжим борьбу на низком уровне против них. Мы будем медленно играть с церковью Кровавого Бога. Самое большое преимущество движения в потоке состоит в том, что, когда наступит настоящий шторм, мы все сможем объединиться, чтобы сражаться бок о бок. Бессмертный Дянь Цзы спросил. Скрытая сила, что это за сила? Том 14. Возвращение Великого Ся. Глава 26.2. Состояние дел я сам не знаю. Представьте, Дяньцы, я также знаю, что великая династия Ся в настоящее время находится в состоянии великого хаоса. Ясно, что различные злые или берсеркские кланы и секты теперь скрывают своих сторонников», — сказал юноша в серой одежде. «На самом деле, я подозреваю, что некоторые маркизы уже оказали поддержку скрытой власти. Маркизы изменили свою лояльность. Нин и дяньцы были в шоке. Сейчас воды слишком мутные. Никто точно не знает, что происходит. Даже император Ся не осмеливается по-настоящему проявить свою силу прямо сейчас. Все наращивают свою силу и спокойно ждут, чтобы сражаться», — сказал юноша в серой одежде. «Работа императора Ся связана со скрытой силой. Все, что нам всем нужно, это выжить, чтобы наши кланы и секты выжили. Таким образом, я надеюсь, что вы оба, Цзинин и собрат Даиск Дяньцы, объединитесь вместе со мной и бессмертным гора предчувствия. Если мы объединим силы, мы сможем защитить Черно-Белый колледж, защитить Ласточкину гору и защитить клан Северный Месяц Неподвижной Воды». Нин и бессмертный Дяньцы обменялись взглядами. «Хорошо, конечно», — оба они кивнули, согласившись на этот союз. «Одну палочку легко сломать, но несколько палочек, сложенных вместе, сломать трудно. Поскольку Черно-Белый колледж имел давние отношения с кланом Северный Месяц, Нин и его мастер, естественно, решили сражаться на их стороне и сотрудничать с ними. Интересно, знаете ли вы, двое пожилых людей, о каких-либо силах в мире Великой Ся, которые обладают навыками в построении змея-ба?» — спросил Нин. «Построение змея-ба?» — выражения озадаченности появились на лицах юноши в серой одежде и бессмертного гора предчувствия. «В трех царствах есть некоторые силы, которые являются опытными в построении змея-ба, но что касается мира Великой Ся, я действительно ничего не слышал». Юноша в серой одежде покачал головой. «Гора предчувствия, вы что-нибудь слышали? Вы часто находитесь здесь, в Великой Ся. Вы должны знать больше, чем я». «Я тоже ничего не слышал. Построение змея-ба не является обычным формированием», — небесный бессмертный гора предчувствия покачал головой. На следующее утро Цзинин прибыл в небесную гору сокровищ города Неподвижной Воды. Один из монстров тьмы бессмертных гор, бессмертная небесная лиса, лично пришла приветствовать его. Она была самым высокопоставленным членом этой ветви небесной горы сокровищ. «Собрат Даист Цзинин, могу я спросить, почему вы пришли в мою небесную гору сокровищ?» Бессмертная небесная лиса была поразительно заманчива, и ее завораживающее тело имело красивые изгибы, пышные формы под одеждой, которую она носила. Нин сказал: «Я хочу исследовать метод, известный как построение змея-ба». «Построение змея-ба?» — бессмертная небесная лиса была поражена. «Хорошо, собрат Даист Цзинин, подождите, я пойду посмотрю». «Хорошо», — кивнул Нин. В конце концов, он ждал почти целый час. Нин оказался в изумлении, когда человек с серебряными волосами внезапно предстал перед ним. Когда он отправился в императорскую столицу Великой Ся, чтобы продать свою стрелу, он встретил этого человека. Его звали Лис Небес. Причина, по которой многие из ветвей небесной горы сокровищ Великой династии Ся управлялись небесной лисой, состояла в том, что небесная гора сокровищ была основана этим человеком, патриархом Лис Небес, человеком с серебряными волосами, стоявшим перед ним. «Собрат Даист Цзинин, вы хотите узнать о построении змея-ба?» Человек с серебряными волосами посмотрел на Нина. «Старший Лис Небес, почему вы прибыли в Неподвижную Воду?» — удивился Нин. Человек с серебряными волосами засмеялся. С тех пор, как император Ся убедился, что Нин имел огромный потенциал, небесная гора сокровищ естественным образом повысила статус Нина в глазах окружающих до чрезвычайно высокого уровня. Ему дали больше свободы, чем даже большинству небесных бессмертных патриархов. Когда Нин сделал запрос разведки, этот запрос был немедленно передан в главный штаб, и, как только главный штаб узнал об этом, патриарх Лис Небес лично поспешил к Неподвижной Воде. «Я знаю, что вы хотите узнать о построении змея-ба, и поэтому я пришел», — сказал человек с серебряными волосами. «Это связано с чем-то серьезным?» — удивился Нин. «Да», — кивнул человек с серебряными волосами, — «очень серьезным. Этот отчет разведки также очень ценен. Небесная гора сокровищ не представила бы этот отчет даже большинству небесных бессмертных, но император Ся очень хорошо к вам расположен, и поэтому мы можем дать его вам». Услышав, что император Ся смотрел на него с благосклонностью, Нин не мог не сказать довольно беспомощным образом. Император Ся не сердится на меня за то, что я не принял воина меча бессмертия неувядающего в качестве своего мастера. Ваш выбор мастера – это прежде всего ваше собственное дело. Независимо от того, вы все еще являетесь членом мира Великой Ся. Вы один из наших. Разве может император Ся быть таким мелким человеком? Человек с серебряными волосами засмеялся. Нин мгновенно почувствовал облегчение. Он мог точно сказать, что император Ся хотел наладить отношения с ним. Построение змея Ба. Нин посмотрел на него. Построение змея Ба. Во всем мире Великой Ся есть только одна сила, которая знает, как его выполнить. Зал кровавого облака, сказал человек с серебряными волосами. Зал кровавого облака. Нин был озадачен. Он никогда не слышал об этом раньше. Это очень секретная гильдия убийц. Гильдия убийц номер один Великой Ся. Человек с серебряными волосами махнул рукой, протягивая толстый том Нину. Существует ряд разведывательных отчетов о зале кровавого облака, а также об их связях с некоторыми другими скрытыми силами. Все эти скрытые силы, в том числе зал кровавого облака, принадлежат одному вдохновителю, заклятому врагу Великой Ся. Нин был поражен. Почти вся информация о силах, служащих этому вражескому вдохновителю, была записана в этой книге. Такой разведывательный отчет был действительно бесценным. Император Ся на самом деле был готов позволить ему это увидеть. Что, разве вы не хотите это прочитать? Это подробный отчет, который получен ценой бесчисленных жизней. Хотя мы не можем полностью раскрыть лицо вражеского вдохновителя, мы можем смутно описать его сейчас. Мужчина с серебряными волосами продолжал держать этот толстый том. Нин засмеялся, затем протянул руку и принял его. Том 14. Возвращение Великого Ся. Глава 27.1. 16-я стадия багровой диаграммы 9 небес. Примерно 30 лет назад таинственные организации стали появляться во всем мире Великой Ся. Казалось, что они пришли из другого мира. Одна из организаций была известна как Зал Кровавого Облака. Зал Кровавого Облака был гильдией убийц. Он не участвовал ни в одной политической борьбе. Кто давал им сокровища, тем они помогали совершать убийства. Они бы убили любого от смертных до могущественных небесных бессмертных. Они могли убить любого во всем мире Великой Ся, кроме самого Великого Императора Ся. С тех пор, как Зал Кровавого Облака появился в мире Великой Ся, они доставляли талисманы различным высшим маркизам, кланам, племенам и сектам. Через талисман можно было связаться с Залом Кровавого Облака и отправиться в их легендарный мир. Там можно было предлагать сокровища и подписывать соглашения. Затем Зал Кровавого Облака убивал намеченные цели. Если миссия терпела неудачу, Зал Кровавого Облака пытался бы снова. Если Зал Кровавого Облака решал отказаться от миссии, они возвращали все сокровища. Если у них получалось выполнить соглашение, ни одна из сторон не должна была ничего более. Была еще одна сила, известная как цельные ворота. Это была сила, которая была гораздо более загадочной, чем зал кровавого облака. Цельные ворота также показали свои следы в мире Великой Ся примерно 30 лет назад. Они яростно создавали неприятности во всем мире. Например, здесь, в командорстве неподвижных вод, они подарили церкви кровавого бога, которая всегда чувствовала ненависть к клану Северный Месяц неподвижной воды, тайные искусства и сокровища, чтобы помочь им стать намного сильнее. В прошлом церковь кровавого бога была слабой, и поэтому она подавляла свою ненависть к клану Северный Месяц. Теперь, когда они стали мощными и связались с цельными воротами, они мгновенно начали бешеные атаки. Цельные ворота переезжали, чтобы соблазнить многие силы во многих местах. Они даровали бы сокровища и тайные искусства, и вознаграждали тех, кто убивал могущественных фигур. Чем привлекательнее были их сторонники, тем больше подарков они дарили. Что пытаются сделать цельные ворота? Нин прочитал отчет разведки. Он не мог не чувствовать себя ошеломленным, его язык будто был скован. Они вызывают столько хлопот во всем мире Великой Ся, они заставляют всех убивать как можно больше людей, и чем больше кто-то убивает, тем больше сокровищ тайных искусств он приобретает. Никто не знал, где находится штаб-квартира цельных ворот. Фактически, никто даже не нашел места для собраний цельных ворот. Соблазнившимся державам приходилось ждать, когда посланники цельных ворот лично придут к ним. Цельные ворота были чрезвычайно мощными, их одетые в белые посланники были сыпучими бессмертными и земными бессмертными, в то время как их одетые в золото посланники были небесными бессмертными. Более 300 разных небесных бессмертных уже были в их распоряжении. 300. На лице Нина появился взгляд полного шока, когда он прочитал эту цифру. Ужасающе. Совершенно страшно. Во время конклавы бессмертной судьбы всего 1000 или около того небесных бессмертных пришли со всей великой династии Ся в главный зал Дворца Небесного Света. Конечно, было еще больше тех, кто остался дома, отказавшись от участия, таких как Небесный Бессмертный Гора Предчувствия и Единства. К слову, Пламя Юности, в свою очередь, послали только Патриарха Арканиума. У всей великой династии Ся, скорее всего, было несколько тысяч небесных бессмертных, возможно даже целых 10 тысяч. Но, они представляли единую силу, доступную всем маркизам, школам и сектам. Они не обязательно были частью силы императорского клана. Был предел тому, насколько мощным был императорский клан, и на самом деле были даже восстания во главе с маркизами в прошлом. Даже такие силы, как клан Северный Месяц Неподвижной Воды, действовали сдержанно, пассивно наблюдая, как разворачивались события. Они не могли действовать безумным образом и послужить пушечным мясом для императорского клана. Мы уже обнаружили более 300 небесных бессмертных в рамках этой организации, цельных ворот. Во всей великой династии Ся, кроме них, скорее всего, только императорский клан, более мощный. Ни один из других кланов или племен не силен настолько. Нин был втайне поражен этим. Неудивительно, что даже император Ся не смеет действовать опрометчиво. В конце концов, более 300 так называемых одетых в золото посланников являются всего лишь посланниками. Они не представляют полную силу цельных ворот. Зал Кровавого Облака был готов убить кого-либо за сокровища. Даже императорский клан Ся мог нанять их, чтобы взять на себя миссии по убийствам. Цельные ворота вызвали беспокойство во всем мире, вызвав повсюду хаос. Но никто не знал ничего об истинной силе, штабе или месте нахождения цельных ворот. Помимо этих двух основных держав, были и другие скрытые силы, но они были еще более сдержанными, демонстрируя очень мало следов самих себя. Эти две крупные державы были слишком наглыми. Естественно, информации о них было немного больше. Будь то уже выявленный зал Кровавого Облака и цельные ворота, или другие скрытые силы, у них было нечто общее. Все они появились примерно 30 лет назад. Неудивительно, что император Ся так осторожен. Зал Кровавого Облака и цельные ворота уже ужасающе сильны, тем более есть другие скрытые силы, размышлял Нин. К настоящему времени он закончил читать книгу. «Не волнуйтесь слишком много», – засмеялся человек с серебряными волосами. «Человек, который контролирует этот мир Великой Ся, по-прежнему остается его императорским величеством. Эти силы, которые покрыты тайной, такие как цельные ворота, если бы они действительно имели силу поколебать императорский клан, они не скрывались бы украдкой, не осмеливаясь показать свои лица, и не действовали бы такими косвенными путями». Нин был напуган, но через мгновение он кивнул. «Верно, я понимаю, это имело смысл. Даже у таких, как клан Северный Месяц Неподвижной Воды, существовали тайные силы, такие как Патриарх Единства, контролирующий весь этот крупный мир, великий император Ся, который пришел из исконного императорского клана, сколько силы он развил за бесчисленные века. Контроль великого императора Ся над всем этим миром был чрезвычайно глубоким. Это подтверждает Страж Дождевого Дракона. В каждом городе командорства была ветка Стража Дождевого Дракона, и каждая ветка Стража Дождевого Дракона была сопоставима по силе местному маркизу. Страж Дождевого Дракона, в целом, обладал огромной силой. Его императорское величество смог положить конец эпохе демонических богов в этом мире. Он не тот, кого эти незначительные силы способны были потревожить. Буря еще не началась. Это не что иное, как немного ветра и несколько капель дождя. Человек с серебряными волосами улыбнулся, глядя на Нина. «Полагаю, Цзинин, что вы теперь понимаете ситуацию немного лучше, а также ясно видите общее положение дел здесь, в мире Великой Ся». Том 14. Возвращение Великого Ся. Глава 27.2. 16-я стадия багровой диаграммы 9 небес. Верно. Нин кивнул. «Спасибо, старший лис небес. О, я должен поблагодарить его императорское величество за то, что позволил мне увидеть этот отчет разведки. Если бы не этот отчет, я бы не знал, что такое зал Кровавого Облака, не говоря уже о цельных воротах. Если вам что-то понадобится, вы можете отправиться в императорскую столицу Великой Ся и найти меня, со смехом сказал человек с серебряными волосами. «Я, естественно, сделаю все возможное, чтобы помочь, определенно». Нин кивнул, потом вдруг спросил: «Скажите, были ли какие-то новости о моей старшей сестре-ученице, Юйвэй?» После того, как Юйвэй сопровождала патриарха Лу, покинув мир Великой Ся более 30 лет назад, она еще не вернулась. «Я думаю, она все еще тренируется», — сказал человек с серебряными волосами. Нин забрал дядю Урайта из города Неподвижной Воды, они оба вернулись в Ласточкину гору. В этой поездке к Небесной горе Сокровищ он получил ответ, за которым он пришел. Построение Змея Ба было формацией, часто используемой убийцами Зала Кровавого Облака. 12 человек, которые пытались убить Нина, были, скорее всего, убийцами Зала Кровавого Облака. Что касается того, кто пригласил Зал Кровавого Облака сделать это дело, первая мысль Нин была о клане Пламя Юности. Кроме них, Нин не мог думать ни о ком другом. Вернувшись к Ласточкину гору, дядя Уэйк продолжал строить новые формирования. Ранее он установил только единственное из высших смертоносных формирований. Оставалось еще два. Что касается Нина, он сосредоточился на осмыслении Дао и обучении. Он будет чередовать работу над своим искусством меча и обучением стрельбе из лука, в соответствии с техникой стрельба из лука Хауи. Нин жил мирной жизнью, но мир Великой Ся в целом не был мирным. Почти в каждом командорстве и даже в четырех морях цельные ворота непрерывно раздували пламя хаоса. Все, в том числе члены клана императорского Ся, а также различные маркизаты, стали проявлять осторожность. Это было потому, что они не могли сказать, кто был их враг. Фактически, они не могли даже узнать, где находится их враг. И в этот период времени, клан Пламя Юности следил за Цзинином. Даже залу Кровавого Облака потребовал 20 высококлассных магических сокровищ ранга бессмертных. Хотя они зашли слишком далеко в том, что они просили, исходя из того, как зал Кровавого Облака обычно оценивает свои миссии по убийствам, этот высокий запрос предлагает трудность поражения этой цели. Сила Цзинина даже больше, чем мы полагали. В противном случае он не смог бы противостоять первой попытке зала Кровавого Облака. За 30 или менее лет он неизмеримо увеличил свою силу, по сравнению с временем Конклава Бессмертной Судьбы. Если он будет продолжать так развиваться, боюсь, что еще через 30 лет нашему клану Пламя Юности будет очень сложно его убить. Его нужно устранить как можно скорее. В противном случае, он причинит катастрофу. Поскольку зал Кровавого Облака назвал такую высокую цену, давайте сделаем это сами. Мы должны добиться успеха с первой попытки. Правильно, мы должны отлично спланировать это. Нам нужно относиться к Цзинину так, как мы относились бы к высшим небесным бессмертным. Все в клане Пламя Юности признали угрозу, исходящую от Цзинина. По правде говоря, с тех пор, как клан Пламя Юности послал людей к попытке уничтожить клан Цзи, ненависть между двумя сторонами возросла до очень высокого уровня. Попытка убийства в императорской столице Великой Ся заставила эту вражду обостриться. Что касается этой попытки убийства от зала Кровавого Облака, поскольку Цзинин не имел других крупных врагов в Великой Династии Ся, кроме клана Пламя Юности, он, вероятно, быстро достигнет правильного заключения. Нужно избавься от него. Избавься от него как можно скорее. Клан Пламя Юности начал свои расследования, но Ласточкина гора была совершенно неприступной. Ужасные образования вокруг нее были еще более страшными, чем те, что окружали штаб клана Пламя Юности. Невозможно убить его в Ласточкиной горе. Цзинин сейчас находится в Ласточкиной горе. Нам нужно подождать. Давайте подождем. Жизнь Нина в Ласточкиной горе была довольно спокойной. Независимо от того, сколько суматохи было во внешнем мире, он просто спокойно тренировался дома. Зима прошла. Пришла весна, а затем лето, и наступила поздняя осень. Нин оставался на озере Крылатого Змея Ласточкиной горы все это время. Собственно, все это время Нин хотел совершить поездку в горный хребет Восточные леса. В конце концов, он подвергся нападению там, и это была единственная база, принадлежащая таинственной силе, о которой он знал. Кроме того, на основании того, что он видел, он считал, что его противники не смогут ничего с ним сделать. Он, естественно, хотел вернуться туда. И, опираясь на свои 72 трансформации, ему не нужно было беспокоиться о том, что его личность будет разоблачена. Он мог легко проникнуть в их защиту. Но, Нин не отправился туда. Это было потому, что он чего-то ждал, своего прорыва в багровой диаграмме девяти небес. Более 10 лет назад он достиг 15 уровня багровой диаграммы девяти небес. В последние годы, помимо обучения в искусстве меча и стрельбе из лука, он также тренировался в багровой диаграмме девяти небес каждый день. Из-за силы своего тела энергия солнечной звезды и лунной звезды наполняла его тело поистине шокирующими темпами, но на его нынешнем уровне каждый новый прорыв требовал столь же шокирующего количества божественной силы. Однако Нин смог почувствовать, что его прорыв скоро наступит. Вот почему он воздержался от поездки в горный хребет Восточные леса. После того, как он совершит новый прорыв, и его сила резко увеличится, и у него будет больше шансов на удачу в его расследованиях. «Осенний листок, я собираюсь немного отдохнуть в озере. Я вернусь ночью. Подготовь хорошую еду», — сказала Нин с усмешкой. «Хорошо», — неоднократно кивнула осенний листок. Нин стоял у берега. Когда он махнул рукой, на поверхности озера появилась маленькая лодка. Нин сделал один шаг вперед, войдя в лодку. Затем маленькая лодка уплыла вглубь озера крылатого змея. Осенний листок смотрела издалека. Посмотрев некоторое время, она увидела, что Нин полностью исчез в тумане. Только тогда она вернулась домой. Лодка плыла по озеру. Нин лежал в лодке, почти подсознательно начав поглощать энергию от солнечной звезды и лунной звезды. Внезапно, словно чувствуя что-то, Нин открыл глаза. Он чувствовал, что божественная сила в его теле достигла предела. Он был готов сделать свой прорыв. Он сразу поднялся на ноги, затем сделал один шаг вперед, оставив маленькую лодку, и встал на воду озера. Грохот, грохот. Из бесконечной дали, две высшие звезды, солнечная звезда и лунная звезда, мгновенно начали передавать свою силу через пустоту, пока не достигли тела Цзинина. Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 28.1. Всего лишь 10-я божественная солнечная тату и божественная лунная тату на спине Цзинина начали становиться все более глубокими и сложными. Они ярко засияли, и золотой ворон, окруженный пламенем, начал летать кругами вокруг Нина. В это же время появился нефритовый кролик, окруженный ледяной аурой, и когда он смотрел вверх в пустоту, он словно видел лунную звезду в глубинах бесконечности. Далекая солнечная звезда и лунная звезда продолжали передавать большое количество лунной воды истины и солнечного огня истины. Вжух! Вода и огонь соединились вместе, как нити, вплетенные в ткань, вскоре окружили Нина, и стало похоже на то, будто бы он оказался в гигантском яйце. Внутри яйца, через таинственный метод, который Нин не мог определить, энергия передавалась прямо в его тело, стремительно меняя его. Его тело снова начало фундаментальную трансформацию, вызванную продвижением на отдельный уровень власти. Даже его божественная солнечная тату и божественная лунная тату начали трансформироваться. Над спокойной поверхностью озера крылатого змея в воздухе висело трехметровое яйцо. Присмотревшись, можно было увидеть, что яйцо было двухцветным. И хотя оно излучало невидимое поле ужасающей силы, это никак не влияло на поверхность воды. Медленно. Теплая скорлупа становилась все более тонкой и прозрачной. На самом деле, даже можно было уже смутно разглядеть человеческую фигуру, находящуюся внутри нее. Наконец, яичная скорлупа полностью исчезла, и из яйца появился совершенно обнаженный юноша, стоящий на поверхности озера. Спустя несколько мгновений на его теле появился изысканный комплект меховой одежды. Тхухи. Я, наконец-то, достиг 16-й стадии багровой диаграммы девяти небес, сказал Нин и вздохнул с облегчением. Теперь я наравне с обычным поздним уровнем пустоты тела демонического бога Рефайнер. Прежде чем придет мой демонический бог бедствия, я могу тренироваться до 17-й стадии. Я очень близок к максимальному могуществу, до пришествия моего бедствия. Как только человек достигает 18-й стадии багровой диаграммы девяти небес, быстро спускается небесное бедствие. Таким образом, до попытки освоения бедствия, лучше всего было бы тренироваться до достижения 17-й стадии. Сегодняшний прорыв стал шагом вперед на новый уровень. Таким образом, это привело к фундаментальной трансформации. Раньше Нин мог в основном тренироваться в третьем цикле 8-9 скрытном искусстве, потому что его божественное тело достигло предела силы. Он не мог противостоять дальнейшему укреплению. Но теперь, когда божественное тело Нина коренным образом трансформировалось, он мог тренироваться до 6-го цикла 8-9 скрытного искусства. Увы, цена, которую нужно было заплатить, чтобы добраться до 6-го цикла, была больше чем в 1000 раз, чем цена, необходимая для третьего цикла. Для девятого цикла, в свою очередь, нужно было примерно в 1000 раз больше материалов, чем для шестого цикла. Цена была очень большой. Даже старший ученик брат Нина, внеземной бог Серебряная Луна, только что достиг шестого цикла. Количество людей в трех царствах, достигших девятого цикла 8-9 скрытного искусства, можно было посчитать по пальцам одной руки. Они встречались еще реже, чем отцы Да или истинные боги. Для тела демонического бога Рефайнера продвижение от уровня ранней пустоты до уровня поздней пустоты представляет собой продвижение по двум небольшим этапам, размышлял Нин про себя. Я полагаю, что к настоящему моменту моя сила ближнего боя, вероятно, превосходит мою прежнюю силу, поскольку я Рефайнер Ки. Раньше, будучи Рефайнером Ки, он мог полагаться на свой меч Небесная Гребля, который был более мощным, чем его боевые способности в ближнем бою. Но божественное тело Нина оказалось слишком мощным. Надо учесть, что демонические боги очищения тела были сильны для начала, и Нин теперь сравнялся с поздними уровнями пустоты демонических богов. И у него также была звездная рука. С точки зрения сырой силы, действуя в одиночку изо всех сил, он оказывался даже сильнее, чем небесные бессмертные. С мечом тысячи быков и его различными искусствами меча, он теперь будет считаться большой фигурой, даже среди небесных бессмертных. Он стал определенно лучше, чем был в прошлом, где его считали довольно низким классом небесные бессмертные. Совершив свой прорыв, Нин продолжал лежать там же, в своей маленькой лодке, плывущей по поверхности озера Крылатого Змея. Это было похоже на то, что он хвастался перед своими родителями после достижения чего-то значительного, в надежде получить от них похвалу. После повышения уровня силы Нин просто плавал в водах озера Крылатого Змея. Он чувствовал, будто он рядом со своими родителями. Он хотел дать им понять, насколько он силен. Волны плескались, и эти нежные звуки были похожи на голоса его матери и отца. «Моя сила значительно увеличилась после того, как отправился в гору внутреннего сердца. Настало время взглянуть на то, что случилось с моими родителями после того, как они реинкарнировали», – размышлял Нин. После смерти – реинкарнация. Нин уже давно об этом думал. Он хотел изучить этот вопрос. Что насчет его родителей и его предыдущей жизни? Нин хотел посмотреть, что с ними случилось. Однако в прошлом Нин был слишком слабым. Он не мог исследовать их вообще. Теперь Нина можно было считать мощной фигурой. Тем не менее, это была не эпоха мира. В мирную эпоху все было под контролем царства мертвых, делая исследования довольно простыми. Шесть циклов реинкарнации, однако, были уничтожены. Теперь было бы гораздо труднее исследовать что-либо. Поздно ночью, Нин вернулся на остров Яркой Луны. Присоединившись к дяде Уэйд, малышке Цин и осеннему листку, которые дегустировали деликатесы, которые осенний листок лично приготовила, Нин еще раз тихонько проскользнул в свое подводное поместье. Подводное поместье. Гигантский желтый медведь посмотрел на Нина, потом рассмеялся. «Поздравляю вас, вы пробились на 16-й этап как рефайнер тела демонического бога. Это большой скачок для вас. У вас теперь есть еще две возможности попытаться войти в зал бога войны, и вы также можете выбрать еще один предмет из зала сокровищ. И, должен сказать, вы удивительно терпеливы. Вы действительно смогли подождать до наступления темноты, прежде чем приехать сюда, после того, как вы совершили прорыв». Нин усмехнулся. Затем он спросил: «В прошлый раз я преодолел 8-й этаж зала бога войны, и меня ждет 9-й и 10-й этажи. Старший, насколько хороши мои шансы на попытку преодоления 9-го этажа?» «9-й этаж, если ваше истинное тело и ваш первобытный двойник объединятся, у вас едва ли будет даже один шанс из 10, я полагаю», — сказал гигантский желтый медведь. «Один из 10?» Нин был удивлен. Он думал, что теперь он будет считаться грозным даже среди небесных бессмертных. «Как вы считаете, насколько вы уверены, когда вы преодолеете 9-й и 10-й этажи, вы получите сокровище чистого Янь?» — сказал гигантский желтый медведь. «На 7-м и 8-м этаже есть сокровища ранга бессмертных как награды, а на этих двух этажах есть сокровища чистого Янь. Естественно, уровень сложности будет возрастать экспоненциально. Основываясь на моих оценках, нужно, чтобы сила высшего небесного бессмертного была абсолютной для преодоления 9-го этажа. Что касается 10-го этажа, вам нужно будет приблизиться к уровню чистого Янь истинного бессмертного, чтобы преодолеть его. Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 28.2. Всего лишь десятый Анин моргнул. Девятый этаж. Высший небесный бессмертный. Десятый этаж. Стать равным чистому Янь истинному бессмертному. Нин знал свои возможности. Следует понимать, что между овладением трехфутового меча и освоением меча великого Дао была огромная разница. Таким образом, хотя в искусстве меча Нин и будет считаться грозным среди небесных бессмертных, и не будет считаться слабым, ему все же было пока далеко от истинного пика силы. Скорее всего, патриарх единства обладал силой высшего небесного бессмертного. Хорошо, сейчас я не буду пытаться. В конце концов, у меня есть только два шанса, прежде чем стать внеземным богом, сказал Нин. Старший, пойдем. Пойдем в зал сокровищ. Я хочу выбрать свое сокровище. Вы должны быть осторожны в выборе. Вы не сможете использовать сокровище чистого Янь прямо сейчас, даже если я дам вам его. Так что самое главное для вас сейчас, это хорошее волшебное сокровище ранга бессмертных. Это ваш третий выбор, и поэтому я покажу все магические сокровища ранга бессмертных, которые мастер оставил и позволил вам выбрать из них. Как и говорил гигантский желтый медведь, он привел Нина в зал сокровищ. Многие волшебные сокровища, находящиеся в зале, поднимались высоко в воздух, испуская мощные ряды волн власти. Однако, для нынешнего Нина, эти волны силы были практически ничтожными. Теперь он мог насильно схватить даже чистые янь сокровища. Вот список всех сокровищ ранга бессмертных, сказал гигантский желтый медведь и дал Нину книгу, в которой были перечислены сокровища. Нин тут же опустил голову и начал перелистывать ее. Он уже выбрал два магических сокровища ранга бессмертных. Первым он выбрал трехстороннюю бессмертную запирающую диаграмму, которая была магическим сокровищем высокого класса ранга бессмертных. Он выбрал ее с целью отдать ее дяде Уайту, который мечтал о ней уже давно. Вторым сокровищем стали те 9 высококлассных мечей ранга бессмертных, которые могли объединиться в меч образования небесной гребли. Очевидно, что это было гораздо более полезное сокровище. Что касается третьего сокровища, все магические сокровища ранга бессмертных теперь были доступны для его изучения. «Вау! Эти вещи лучше, чем мечи небесной гребли», — сказал Нин и замолчал. Хотя мечи небесной гребли были превосходны, но по сравнению с действительно первоклассными предметами ранга бессмертных, которые собрал Даист три жизни, они были намного ниже по уровню. В конце концов, эти 9 мечей были изготовлены по шаблону. Это все самые лучшие. Скорее всего, в нынешних трех царствах, они будут считаться одним из самых изысканных сокровищ ранга бессмертных. Когда они оставляли их, мастер решил не разбивать ни один из наборов, сказал гигантский желтый медведь. Глаза Нина сияли от радости, когда он читал книгу. Например, вот это. Апентаболт — корабль космического света высококлассного ранга бессмертных, магическое сокровище, которое могло передвигаться очень быстро, так же быстро, как внеземной бог или истинный бессмертный. И как только один наполнял ее элементальный ки, пентаболт космического света мог быть использован для атаки. Пентаболт — корабль космического света был сопоставим с божественным пламенем яда 9 небес по силе. Если бы кто-то спрятался внутри корабля, то враги не смогли бы ничего с этим поделать, а вы в этот момент могли бы освободить пентаболт — корабль космического света, чтобы нанести удар вашему противнику с тыла. Даже подавляющее большинство небесных бессмертных погибло от такого рода атаки. В конце концов, было очень мало тех, кто был как Нин, который обучался чему-то, что было столь же мощным для защиты, как и 8-9 скрытное искусство. Этот предмет был определенно не менее ценным, чем сокровище чистого Янь. И так было потому, что было очень мало сокровищ чистых Янь, способных развязать пентаболт — корабль космического света. Вот это абсолютно. Глаза Нина чуть не вылезли из орбит от изумления. Тингандише — чистая формация. Это было страшное, крупное образование, образованное 3600 летающих ножей высококлассного ранга бессмертных. Как только враг попадает в ловушку внутри формации, 3600 летающих ножей атакуют его со всех сторон, и это такой шквал, что его почти невозможно заблокировать. Летающие ножи также будут поддерживаться тайнами формирования. Этот набор был настолько сильным, что, если бы небесный обладал бы им, он мог бы с высокомерным видом бродить по всем царствам. Великая формация, состоящая из стольких высококлассных летающих ножей ранга бессмертных, никто не был бы настолько глуп, чтобы принять взамен даже хотя бы и стандартное сокровище чистой Янь. Старший, эти 3600 высококлассные летающие ножи ранга бессмертных, их считают за один набор. Нин не мог этому поверить, хотя стоимость летающего ножа была в целом немного ниже, чем у летающего меча. 3600 летающих ножей были эквивалентны сотням летящих мечей, а мечи небесной гребли были всего лишь девяткой. Конечно, здесь есть множество прекрасных сокровищ. Короче говоря, все прекрасные сокровища ранга бессмертных, которые мастер когда-либо приобрел, оставались здесь. «Просто продолжайте искать», — сказал гигантский желтый медведь. «Игла уничтожения мириад». Перевернув страницу, Нин нашел набор с самым высоким числом высококлассных магических сокровищ ранга бессмертных. Там было огромное количество летящих игл. 10 тысяч летящих игл, все содержащиеся в ящике с иглами. Сам ящик с иглами был уже чрезвычайно ценным высококлассным магическим сокровищем ранга бессмертных. Внутри у него была диаграмма Дао. Когда начиналось сражение, можно было открыть коробку, и начинало сыпаться бесчисленное количество летящих игл. И сила Дао диаграммы была действительно ужасающей. Построение меча космических революций довольно грозное, но было бы лучше, если бы у него было больше летящих мечей. В свое время построение меча космических революций состояло из 360 высококлассных летящих мечей ранга бессмертных, которые были специально так сделаны, чтобы развязать формирование Великой космической революции. После активации каждый меч превращался в звезду, которая врезалась во врага. Нин был опьянен, когда перевернул верхние магические сокровища ранга бессмертных, найденные в этом томе. Это были предметы, которые Даист Три Жизни собрал для того, чтобы передать их своим преемникам. Они не были предназначены ни для одного человека, ни для целого поколения преемников. Таким образом, ему, естественно, должно было подходить немало предметов. Том 14. Возвращение Великого Ся. Глава 29.1. Подготовка выбирайте внимательно, сказал с ухмылкой гигантский желтый медведь. Когда вы выйдете из зала с сокровищами чистого Янь, вам придется подождать вашего третьего прорыва, прежде чем вы еще раз увидите это потрясающее зрелище. Цзинин кивнул в ответ. Он это понимал, конечно. В первый раз, когда он выбрал магические сокровища ранга бессмертных, он смог выбрать только невысокого класса сокровища, трехстороннюю бессмертную запирающую диаграмму. И только во второй раз ему была дана возможность выбрать набор мечей небесной гребли. Что касается третьего раза, то это было уже совершенно иначе. В первые два раза ему пришлось выбирать сокровища чистого Янь, и ему пришлось бы преодолеть девятый и десятый уровни. Количество сокровищ, вероятно, будет ограничено. Только после того, как он станет внеземным богом, у него будет третий шанс выбрать сокровища чистого Яня. Только тогда у него будет шанс увидеть самые могущественные сокровища подводного поместья. Но предпосылка – стать внеземным богом. Небесные боги были сопоставимы с чистым Янь истинными бессмертными по силе. Чтобы стать внеземным богом, нужно было преодолеть 9 серий грозового бедствия. Кроме того, учитывая, насколько необычным был покровитель Нина, с ним он стал преемником как Даиста Три Жизни, так и его патриарха Субхути. Его внеземное бедствие, вероятно, было бы еще сложнее, чем у большинства демонических богов. Таким образом, Нин не смел вести себя даже немного самоуверенно. «Мое построение Великой Тысячи Мечей требует в общей сложности 729 бессмертных мечей. Скорее всего, в обозримом будущем я буду использовать высококлассные летящие мечи ранга бессмертных», — подумал Нин. «Даже после того, как он стал небесным бессмертным, вряд ли он смог бы приобрести более 700 сокровищ чистой Янь, даже если бы он смог приобрести несколько. Он должен был стать внеземным богом. Третий шанс выбрать сокровище чистого Янь из зала сокровищ подводного поместья, возможно, был бы шанс, просто шанс. В конце концов, Даист Три Жизни просто оставил некоторые из своих сохраненных предметов, и не факт, что у него обязательно была почти 1000 летящих мечей чистого Яня, чтобы он мог оставить их для использования в таком количестве. И кроме того, становление внеземного бога было слишком далекой целью. Поскольку Нин планировал это, он определенно должен был позволить своему первобытному двойнику сначала претерпеть свое бедствие. Только тогда он позволил бы своему истинному телу пройти небесное бедствие. Так было потому, что его первобытный двойник был просто рефайнером Ки, его бедствие было бы немного легче. Что касается его истинного тела, то тело рефайнера демонического бога, его бедствие было бы просто ужасающим. Поскольку он знал об этом, то, естественно, не собирался позволить своему истинному телу и его первобытному двойнику одновременно испытывать бедствие. Нин даже не смел представить себе, каким страшным было бы небесное бедствие, если бы он это сделал. Кроме того, тогда, когда он жил на горе внутреннего сердца, Нин часто болтал со своим старшим учеником братом Серебряной Луной и другими. Его старшие ученики-братья советовали ему подвергнуть своего первобытного двойника первым испытанию бедствием. Таким образом, он первым войдет на небесный бессмертный этап, что позволит ему быстрее постичь меча великого Дао. Как только его уровень проникновения в него станет еще выше, и после того, как его подготовка станет более основательной, только тогда его истинное тело претерпело бы бедствие. Три царства находятся в состоянии хаоса. Я положусь на этот последний набор летящих мечей, чтобы защитить себя. Я также буду использовать их, чтобы противостоять небесному бедствию. Нин был чрезвычайно осторожен, когда он листал книгу, внимательно читая каждую страницу. Он видел много грозных наборов мощных высококлассных летящих мечей ранга бессмертных, но, к сожалению, не было наборов с тысячей мечей. Но внезапно его взгляд загорелся, и он замер. Вот оно. Нин был в восторге. Двойственность инь-янь тысяча верховных построений, построение мечей, образованное набором из 500 чрезвычайно янь выровненных солики мечей холода и 500 чрезвычайно янь выровненных цаньин мечей преисподней. Они могли бы объединиться в двойственность инь-янь тысяча верховных построений, сформировавшихся, когда инь и янь пересекались, а огонь и вода сходились, уничтожая все вокруг. Все мечи были высококлассными летящими мечами ранга бессмертных. Они могли контролироваться двумя разными людьми одновременно, причем один из них контролирует 500 солики мечей холода, а другой контролирует 500 цаньин мечей преисподней, причем эти двое работают вместе, чтобы создать формирование. Однако и вся тысяча мечей могла быть использована одним человеком для установления образования. В книге было записано немало загадок. Фактически, он даже записал одно из основных образований, которое можно было бы использовать с этой двойственностью инь-янь тысяча верховных построений. Однако в отношении этого образования были некоторые вещи, которые никогда не записывались. По правде говоря, это формирование меча первоначально контролировалось парой небесных бессмертных дао-компаньонов. Бессмертная контролировала солики и мечи холода, а сам бессмертный контролировал цаньин мечи преисподней. Контролировать такое количество высококлассных летящих мечей ранга бессмертных было просто слишком изнурительным для души, и было очень мало людей, даже среди небесных бессмертных, которые могли бы контролировать тысячу этих летающих мечей, чтобы создать инь-янь двойственность тысячи верховных. Это образование слишком сложное. Выражение лица Нина изменилось, когда он читал о нем. Хотя эта формация и использует мечи, на самом деле она возлагает большую нагрузку на понимание дао-формирований. Эти драгоценные бессмертные мечи на самом деле просто используются в качестве маркеров для позиционирования построения. Вот пустая трата времени. Было много бессмертных, которые использовали мечи, но они не обязательно были мечами бессмертных. Например, бессмертный Пять Маней был обладателем бессмертных мечей, в то время как оружием малышки Цин был также бессмертный меч. Скорее всего, более половины из сыпучих бессмертных использовали бессмертные мечи как свое оружие, но менее одной из тысячи из них были мечами бессмертных. В этой двойственности инь-янь построении каждый меч служил основой построения, позволяющим установить поистине колоссальное образование неземной силы. «Только в моих руках ты действительно сможешь развязать силу, меч», – пробормотал Нин. Нин продолжал читать. Вскоре он закончил читать всю книгу. В этой книге были заметки о многих наборах бессмертных мечей, но были только два набора мечей, которые включали в себя более 729 мечей. Мечи двойственности инь-янь тысячи верховных построений были разделены на инь и ян. Если говорить о дао-формированиях, то Нин оказался достаточно опытным в гармонизации инь и янь, и поэтому он решил выбрать этот набор. Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 29.2. Подготовка это будет он, сказал Нин с улыбкой. Подводное поместье. Главный зал. Нин сидел в позе лотоса, держа бессмертный меч, который испускал из себя ледяную ауру. Маленькая белоснежная змея внезапно появилась на поверхности бессмертного меча. «Ты мастер меня и моих сестер, сестры?» Нин улыбнулся, взглянув на этого белоснежного змея. 500 из нас солики и мечи холода, дорогие сестры друг другу», — сказала маленькая белая змея, «в то время как эти 500 цанлин мечей преисподней, это наши братья». Нин рассмеялся. Он показал пальцем вверх, и элементальная ки вылетела из его пальца, превратившись в ряд рун. Эти руны испускали из себя размытый темный свет, когда они висели в воздухе. Этому Нина научил его мастер-патриарх Субхути, когда он ему передавал технику для построения Великой Тысячи Мечей. Старый патриарх потратил огромное количество энергии на их развитие. Спустя несколько мгновений в воздухе появилось более 10 тысяч рун, образовав странную, огромную надпись демонического бога «Тысяча». Концентрация. Нин активировал свою элементальную ки еще раз. Мгновенно все многочисленные руны соединились вместе, превратясь в одну руну несравненной сложности. Это была большая тысяча рун. Это тоже была простая техника рун слияния, которой научил его старый патриарх. Эксперт в рунах может мгновенно сгенерировать эту великую руну тысячи. Нин, напротив, должен был сначала проявить каждую из малых рун. Комбинируй. Нин ударил ладонью по великой руне тысячи, затем ударил по бокам бессмертного меча, сжимая их вместе. На лезвии меча мгновенно начал проявляться сложный узор из рун, и казалось, что аура этого бессмертного меча также стала более острой. Один готов, другой. Нин продолжал создавать свои руны. Один бессмертный меч за другим был модернизирован Нином. У нынешнего Нина, руны построения малой тысячи мечей, вероятно, могли быть сгенерированы одной мыслью и в течение одного вдоха, когда он запечатлел на всех мечах малые руны тысячи. Однако эта великая руна тысячи, созданная на основе построения малой тысячи мечей и других исключительных навыков, связанных со многими сокровищами, была гораздо более сложным построением. Для создания единственной великой руны тысячи требовалось более 10 тысяч меньших рун. Каждая из них намного сложнее, чем малая тысяча рун. Он провел всего 3 дня, прежде чем окончательно запечатал 729 бессмертных мечей с великой руной тысячи. Что касается оставшихся 200 мечей, Нин временно их убрал. «Вставай, мое построение великой тысячи мечей». Нин снова и снова проверял, но понял, что даже с помощью великой тысячи рун, хотя многие бессмертные мечи будут резонировать вместе, будто они одно целое, его истинное тело и его первобытный двойник, в совокупности, смогли бы это в лучшем случае только способный развязать второй уровень построения Великой Тысячи Мечей, контролировать 182 высококлассных летящих меча ранга бессмертных. Это был максимальный предел, и если его истинное тело должно было также обратить свое внимание на ближний бой, самое большее, что он смог бы сделать, это развязать первый уровень построения Великой Тысячи Мечей. Какая ужасающая сила! Высококлассные летящие мечи ранга бессмертных, даже без использования каких-либо образований, наносили огромный урон, что выглядело очень зрелищно. Опираясь на силу построения Великой Тысячи Мечей, они могли объединить свою силу вместе. В одно мгновение сила Нина как рефайнера ки еще раз превзошла близкую боевую мощь его истинного тела как рефайнера демонического бога. Сделав свой прорыв, Нин остался у Ласточкиной горы еще на некоторое время, тщательно проверяя свою боевую мощь вблизи и свое построение Великой Тысячи Мечей. После стабилизации на своем последнем уровне силы, Нин наконец покинул Ласточкину гору. Командорство Дом Пламени. Воздух над городом потока воды. Светало. Воздух над потоком воды был холодным и звенящим. Внезапно появилась небольшая пространственная рябь. Затем изнутри появился юноша в меховой одежде. На этот раз Нин пришел один, и в первую очередь потому, что он полагался на 72 трансформации для своих исследований. Было бы нецелесообразно приводить с собой дядю Уайта и других. В прошлый раз я преодолел 1 000 000 километров с помощью телепортации. Я попал сюда, в поток воды. Мои первоначальные предсказания были о горном хребте, на котором я был. Там был горный хребет «Восточные леса», но я не знаю, доверять этому или нет. Нин улыбнулся. Пора пройти тест. Вжух. Нин летел прямо в направлении, в котором он бежал ранее. Во время полета он иногда совершал короткую телепортацию. Вскоре Нин подтвердил, что его первоначальная гипотеза была действительно правильной. Это место действительно было восточным лесом горного хребта секты восточных лесов.